Способности книга-прыгуна сейчас помочь не могут, поскольку отсутствовал текст для чтения, но терять мне было нечего. Я попыталась читать наизусть все, что помнила, от Овидия до Деламара. Иссякнув, перешла на лимерики и кончила безотказановскими анекдотами. Ничего, ни малейшего проблеска. Я раскатала матрац, легла на пол и закрыла глаза, надеясь снова увидеть Лондена и обсудить с ним свое безнадежное положение. Но ничего не вышло. Колечко. Подарок мисс Хэвишем. Вдруг сильно раскалилось, послышался какой-то фыркающий звук, и передо мной возникла некая фигура. Это оказалась мисс Хэвишем, собственной персоной, и вид она имела весьма недовольный. Не успела я сообщить ей, что страшно рада встрече, как она ткнула в меня пальцем и заявила: «У вас, юная леди, большие проблемы». Будто я не знаю. Она не ожидала от меня такого беспечного замечания, а кроме того, явно предполагала, что, завидев ее, я тут же вскочу на ноги, поэтому больно стукнула меня по колену тростью. «Ой!» — я поняла намек и вскочила. «Откуда вы взялись?» «Хэвишемы приходят и уходят, когда им заблагорассудится», — царственно ответствовала она. «Почему ты мне ничего не сказала?» «Я не надеялась, что вы позволите мне прыгнуть в книгу самостоятельно, особенно в По», — проблеяла я, ожидая возмущенной тирады, точнее, извержения Везувия. Но не дождалась. Мисс Хэвишем злилась не на меня. «На это мне наплевать!» — надменно отрезала она. «Чем ты занимаешься в свободное время в дешевых репринтах, совершенно меня не волнует!» «О!» Вглядываясь в ее суровые черты, я пыталась понять, что же я в таком случае натворила. «Ты была обязана мне сообщить», — сказала она, подходя ко мне еще на шаг. «О ребенке?» — проблеяла я. «Нет, дура, о Карденио». «О Карденио?» За дверью послышалось тихое щелканье, словно кто-то возился с замком. «Это хрен Редькинс», — сказала я. «Лучше прыгайте отсюда». «Еще чего», — ответила Хэвишем. «Уходим вместе. Может быть, ты и полная идиотка, но я за тебя отвечаю». Одна беда — 14 футов бетона не так-то легко преодолеть. Придется вычитать нас отсюда. Быстро дай мне твой путеводитель. У меня его отобрали. Дверь приоткрылась, и вошел Дермакакер, улыбаясь до ушей. «Надо же!» — сказал он. «Стоит только бросить книга прыгуна в темницу, как тут же появляется второй». Он окинул взглядом свадебное платье Хэвишем и сопоставил факты. «Бог мой! Неужто мисс Хэвишем?» В ответ моя наставница выхватила свой пистолетик и выстрелила, не прицеливаясь. Дермакакер взвизгнул и юркнул за дверь, захлопнув ее за собой. «Нам нужна книга», — мрачно сказала мисс Хэвишем. «Сойдет что угодно, даже техническая инструкция». «Тут нет ничего, мисс Хэвишем». Она огляделась по сторонам. «Ты уверена?» «Должно же быть хоть что-то». «Я уже смотрела. Пусто». Мисс Хэвишем подняла бровь и смерила меня взглядом. «А ну, девочка, снимай штаны и не переспрашивай, что в своей дерзкой манере. Делай, как приказано». Я сделала, как приказано, и Хэвишем принялась вертеть мои брюки в руках, явно что-то выискивая. «Вот!» — торжествующе воскликнула она, как вдруг дверь распахнулась, и в комнату бросили дымовую шашку. Я проследила за взглядом мисс Хэвишем, но заметила только ярлычок с инструкцией по стирке. Видимо, на лице у меня изобразилось недоверие, потому что она с обиженным видом заявила: «Мне этого достаточно», а затем начала читать вслух. «Стирать, вывернув наизнанку, отдельно от других вещей. Стирать, вывернув наизнанку, отдельно от других вещей.